подверженного ошибкам и заблуждениям. Шолохову еще в период оттепели приписывали фразу о Сталине. Конечно, был культ, но была и личность. То был скрытый упрек Хрущеву, как куда менее значительной фигуре. Упрек человеку, который будто бы, подобно шекспировскому Клавдию, стащил корону, валявшуюся под ногами. А тем временем в странах Запада Никиту Хрущева ставили на одну ступеньку с Джоном Кеннеди и папой Иоанном 23-м и видели истоки ухудшения международного климата в конце 60-х годов в том, что эти лидеры по разным причинам сошли с политической арены. Появилось множество книг, посвященных анализу хрущевизма как нового течения в социализме. Можно было бы сказать, нет пророков в своем отечестве, но это было бы не точно. Вопрос глубже и сложнее. Пожалуй, ближе других к оценке Хрущева подошел Эрнст Неизвестный, с которым Хрущев вел свою кавалерийскую полемику в манеже. Созданный скульптором памятник на могиле Хрущева, бронзовая голова на фоне белого и черного мрамора досок, удачно символизировал противоречивость оттепели и ее главного героя. Сейчас, четверть века спустя, сравнивая период до и после октября 1964 года, мы лучше видим силу и слабость Хрущева. Главная его заслуга состояла в том, что он сокрушил культ личности Сталина. Это оказалось необратимым, несмотря на все трусливые попытки водворить пьедестал на прежнее место. Не вышло. Значит, вспашка была достаточно глубокой. Значит, пахарь трудился не зря. Мужественное решение о реабилитации многих коммунистов и беспартийных, подвергшихся репрессиям и казням в период культа личности, восстанавливало справедливость, истину и честь в жизни государства. Мощный, хотя и не во всех отношениях эффективный и умелый удар был нанесен по сверхцентрализму, бюрократизму и чиновному чванству. Во времена Хрущева положено начало перелому в развитии сельского хозяйства, повышенные закупочные цены, резко уменьшено бремя налогов, стали применяться новые технологии. Освоение целины при всех недостатках сыграло свою роль в обеспечении населения продовольствием. Хрущев пытался повернуть деревню к зарубежному опыту первой сельскохозяйственной революции. И даже его увлечение кукурузой было продиктовано благими намерениями, хотя и сопровождалось наивными крайностями. Худую роль сыграла также гигантомания в деревне, сокращение приусадебных хозяйств. С именем Хрущева связаны крупнейшие достижения в области науки и техники, позволившие создать фундамент для достижения стратегического паритета. До сих пор у всех перед глазами стоит встреча Юрия Гагарина с Хрущевым, ознаменовавшая прорыв нашей страны в космос. Мирное сосуществование, провозглашенное еще на 20-м съезде КПСС, становилось более прочной платформой для соглашений и деловых компромиссов с Западом, особенно после потрясения в период Карибского кризиса. К эпохе оттепели восходят истоки заключительного акта в Хельсинки, который закрепил итоги Второй мировой войны и декларировал новые международные отношения, экономическое сотрудничество, обмен информацией, идеями, людьми. В ту пору страна приступила к решению многих социальных проблем. Жизненный уровень населения в городе и деревне стал постепенно расти. Однако намеченные экономические и социальные реформы захлебнулись. Серьезный удар по надеждам реформаторов нанесли трагические события в Венгрии в 1956 году. Но не последнюю роль сыграла и самоуверенность Никиты Сергеевича, его беспечность в вопросах теории и политической стратегии. Хрущевизм как концепция обновления социализма не состоялся. Если воспользоваться образом, который так любил главный оппонент первого Мао Цзэдун, Хрущев ходил на двух ногах, одна смело шагала в новую эпоху, а другая безвылазно застряла в тени прошлого. Отвечая на вопрос, почему в 60-х годах реформы потерпели поражение. Можно было бы сказать и так: консервативные силы